Глава 120. «Направо!» — крикнул Лэнгдон с заднего сиденья реквизированного «Лексуса». Симпкин с крутым поворотом руля бросил внедорожник за угол на С-стрит и помчал по тенистому жилому кварталу. На подъезде к пересечению 16-й улицей справа, будто горный пик, вырос масонский храм. Симпкинс во все глаза смотрел на внушительное сооружение. Храм напоминал пирамиду, установленную поверх римского пантеона. Агент уже собирался свернуть направо, на 16-ю, и подъехать к фасаду здания, но его остановил возглас Лэнгдона. «Не надо! Не сворачивайте! Поезжайте прямо по Э-стрит!» Симпкинс послушно проехал вдоль восточного фасада здания. «Теперь на 15-й сверните направо!» Агент повернул руль, следуя инструкции своего штурмана, и спустя мгновение Лэнгдон указал ему на неприметную грунтовую подъездную дорожку, рассекающую на две части парк за масонским храмом. Симпкинс въехал на нее и погнал «Лексус» к заднему входу в здание. «Смотрите!» — Лэнгдон рассмотрел припаркованный у входа одинокий автомобиль. «Микроавтобус! Они там!» Симпкинс затормозил по соседству с микроавтобусом и заглушил мотор внедорожника. Все бесшумно выбрались и приготовились пробираться внутрь. Агент поднял голову, разглядывая монолитное сооружение. «Говорите, храмовый зал на самом верху?» Лэнгдон кивнул, указывая на сужающуюся ступенчатую крышу. «Там, в верхнем ярусе, световое окно». Симпкинс резко обернулся. «В потолке храмового зала есть окно?» Профессор удивленно посмотрел на агента. «Конечно. Око в небеса. Прямо над алтарем». Вертолет UH-60 застыл в бездействии на газоне Дюпон Сёркл. Сато в пассажирском кресле нервно обкусывала ногти, ожидая новостей от агентов. Наконец, из передатчика сквозь треск помех донесся голос Симпкинса. «Директор?» «Сато слушает», — рявкнула она. «Мы входим в здание. Но у меня для вас доп. Сведения». «Докладывайте». «Мистер Лэнгдон сообщил, что в потолке зала, где предположительно находится объект, имеется большое световое окно». Несколько секунд Сато раздумывала над услышанным. «Ясно. Спасибо». Симпкинс отключился. Выплюнув огрызок ногтя, Сато скомандовала пилоту. «Взлетаем».